Глава 14. Опрокинув в себя бокал спиртного, чувствую, как по желудку разливается тепло. Давно не было такого, что мы просто сидели в относительной безопасности и глушили алкоголь. Пожалуй, со времени, когда я для всех еще был безызвестным бастардом графа Вайрё, который неведомым образом заполучил титул, да еще и место в Хённице. «Что вы сделали со Схэсом? Он точно сдох?» Повернув голову в сторону Канца, задавшего вопрос, переглядываясь с Эйкером, и тот слегка хмуро отвечает. «Отправлен в мир призванных, в качестве облака мелкой пыли. Не уверен, что это его точно прикончит, но вернуться оттуда, как вы все понимаете, будет проблематично, даже если он каким-то чудом сохранит свою жизнь». Сын Хёрдиса цокает языком. «А если он там нажрется местной плоти, станет сильнее и откроет окно, чтобы прыгнуть сюда? Этот Харгов кусок дерьма весь континент тогда сможет развалить!» Бывший призрак усмехается. «Все не так просто, Канц. Там другая механика магии. Как я полагаю, ничего из того, что знакомо Рену, не должно работать». В этот момент вспоминаю о его фразе, произнесенной во время боя в Схердесе, и машинально вклиниваюсь в разговор. Если он из этого мира. Теперь все внимание сосредоточено на мне. Матерясь про себя, пытаясь выдать объяснение, которое сгладит ситуацию. Он владеет магией, которая больше никому не известна. Обладает запредельной мощью и уникальными знаниями. Мы же говорили о теории множества соприкасающихся миров, правильно? Как минимум два существуют. Почему не быть еще какому-то количеству, включая тот, откуда пришел Схэс? Пару секунд все молчат, а потом слышится фраза Эйкера. «Либо его привели в наш мир с какой-то конкретной целью». Бросив взгляд на мага, собираюсь озвучить свои мысли, связанные с упадком магии. Но тут в шатре появляются официанты с металлическими подносами. Глядя на них, не могу отделаться от ощущения, что мы в каком-то ресторане посреди крупного города. Все происходящее никак не укладывается в мои представления о полевом армейском лагере. Через несколько мгновений после того, как все лишние люди выходят наружу, Айрин слегка ошеломленно спрашивает. «А тебя солдаты еще не хотят поднять на штыки? Им, значит, армейские пайки, а тебе стейки с кровью?» Улыбнувшийся Канц сразу же парирует. «Во-первых, если уж воевать, то с комфортом. А во-вторых, они сейчас питаются, как настоящие аристократы средней руки. Знаешь ли, по пути сюда мы реквизировали несколько складов с провизией для ресторанов и личных погребов знатных особ. А кое-где прихватили с собой еще и персонал». Поймав мой взгляд, уточняет. «Исключительно на добровольных началах и за хорошую плату. И не надо на меня так смотреть. Казну мы тоже изрядно пополнили». Пока я размышляю над тем, как отдельные личности могут устраивать свой быт в военное время, Эйкер задает вопрос на другую тему. «А где же отряд Лезлы? Маги, некроконструкты, пехота. Вы же объединились, еще не дойдя до линии обороны Феррехт». Танфой кивает. «Так и есть. Но как только мы оказались в двух днях пути от столицы, они отделились. Сказали, что у них есть свой приказ, который нужно выполнять». Почти сразу добавляет. «Даже лучше. Там те еще типы были. Постоянно норовили какой-то эксперимент поставить над конструктами. Предложили даже как-то отдать им солдат с гауптвахты. Да и с гражданским населением из-за них постоянно были проблемы». «Интересный поворот. То есть экспедиционный отряд находится где-то вовне столицы. Либо соединяется с армией двух герцогов, либо выполняет какую-то автономную задачу. В любом случае, нам об этом не сообщали, что отчасти напрягает. Хотя сейчас это уже не имеет большого значения. Даже если эти солдаты где-то рядом, незаметно они к нам не подберутся. Что у нас с численностью магов и призванных?» Задавшая вопрос Айрин упирает взгляд в Канца, и тот вздыхает. «Снова о делах. Магов у нас почти 200 человек. Больше собрать не удалось. К тому же часть погибла по дороге. Призванных чуть больше 2000. Разбиты на 4 батальона по 500 бойцов. Во главе, как и раньше, стоит Рахар. Он, кстати, тоже хотел заявиться сюда, как и Сейс. Но я решил, что они могут оказаться лишними. К тому же, тогда пришлось бы звать Микки и Хьясу. И тут была бы целая толпа». «М-да, снобские замашки никуда не делись. Но надо отдать ему должное. Танфой привел под Схердос организованную военную силу, которая выглядит весьма внушительно. 2000 призванных вполне можно приравнять к паре пехотных бригад. А как только мы доберемся до крупного города и мелкой сетью выловим всех потенциальных магов, численность солдат из другого мира наверняка удвоится. Вспоминаю о Кольде, который встречал нас вместе с Круациной, и, доживав кусок мяса, тоже задаю вопрос. Как ситуация с подгорными? Конфликтов и недопониманий не возникало? Сделав глоток Хирса, Танфой взмахивает рукой. «Пока с нами община Кольда и еще несколько групп поменьше из других провинций. Чуть больше 300 человек. Магии владеют неплохо. Пару раз здорово выручали всю армию. Клепают артефакты, как будто всю жизнь только этим и занимались. А их пехота обучается рассыпному бою на манер северных егерей. Держатся чуть особняком, но сейчас уже привыкли. Поначалу ведь вовсе практически отдельный лагерь разбивали. А теперь отлично чувствуют себя бок о бок с людьми и призванными». Эйкор уточняет. «То есть взаимодействие отлажено?» Аристократ сразу же кивает. «Они несколько раз участвовали в боях. Были некоторые огрехи, когда били совсем не туда, куда нужно пехоте. Но со временем приноровились. Если придется сражаться, сами увидите, эти парни точно стоят того, чтобы их признать подданными империи». Отрезав новый кусок мяса от стейка, интересуюсь еще одним моментом. Что видели по пути сюда? Какие настроения у аристократии и руководства провинций? Вздохнувший Канс подливает Хирса в бокал и поднимает на меня взгляд. «Раздрай и хаос! Чиновники воруют то, что можно украсть, и готовятся к тому, что придется бежать. Аристократы на последние деньги вербуют солдат. Гарнизонные войска толком не знают, что делать. В некоторых провинциях уже полыхают республиканские мятежи. Мы столкнулись с одним таким, сразу за линией обороны дома Ферехт». Отпив спиртного, продолжает. «Целый округ провинций, который был под контролем республиканцев. Более того, они решили, что смогут нас остановить, и отказали в проходе. Пришлось сражаться. Полдня утюжили этих харховых идиотов, чтобы минимизировать свои потери». Откинувшись на спинку стула, протираю губы салфеткой. А в разговор вступает Джерна. «Расскажите лучше о столице. Что там? Какие настроения?» Первый начинает отвечать Айрин. «Почти все мертвы. От пятого корпуса остались ошметки, а эта рицарская шлюха Морна совсем поехала крышей». На лицах тех присутствующих, которые все время провели с полевой армией, появляется недоумение. А Джерна уточняет. «В каком смысле? Спятила?» Виконтесса презрительно кривится. «Скорее зациклилась на власти. Раньше ее радовал бордель, теперь престол. Как по мне, надо было прикончить ее еще в городе». Кашлянувший Эйкор тянется за артефактом защиты, но Канс поднимает руку, останавливая его. «Шатер защищен от прослушивания. Магия подгорных». Переведя взгляд на Мино, интересуется. «Все настолько плохо?» Прежде чем девушка начинает отвечать, опережая ее. У Морны действительно есть некоторые проблемы с психикой, но там все не настолько ужасно. Тем более у нее неплохие советники, они должны удержать ее в руках. В любом случае, когда мы вернемся из похода на восток, с нами придется считаться. У нее просто не останется иного выбора. Круацина, сидящая рядом с Танфоем, уточняет. «То есть у вас уже есть какой-то план?» Переглядываемся, и я кратко излагаю свое видение ситуации. Двигаемся на восток, занимаем одну за другой провинции. Сразу же ищем возможных магов, обучаем их элементарным нотным связкам и пополняем ряды призванных. Пара провинций, и к армии присоединится несколько тысяч новых солдат. А к моменту, когда мы достигнем границ княжества, думаю, их будет не меньше 15 тысяч. Прибавьте к этому какое-то количество магов, которые решат обучаться добровольно. Некроконструктов, химер и подгорных – с их специфическими знаниями. Спашинам придется признать верховную власть империи, а мы повернем назад, двигаясь иным маршрутом и повторяя все свои действия. Чуть подумав, добавляю. Конечно, если ситуация критично не изменится. На Западе всякое может случиться. Да и палач наверняка тоже строит какие-то свои планы. Канс вздыхает. «Избавились от одного рицарского ублюдка, а тут уже и второй. Когда они уже все сдохнут?» Джоэл, который сейчас выглядит чуть веселее, чем в столице, поправляет приятеля. «Скорее всего, Хэс еще жив, просто за пределами нашего мира. Это не значит, что он совсем не способен вернуться». Танфой с усмешкой взмахивает рукой. «Я помню, но приятнее думать, что он совсем загнулся». Прищурив глаза, продолжает, слегка понизив тон голоса. «Кстати говоря, угадайте, что мне предлагали за ваши головы?» Вопрос заставляет остановить руку с бокалом Хирса и судорожно пытаться вспомнить нотную связку, очищающую организм от яда. Обычно нашу пищу проверяла Мика и Хьяса, которых обучил Эйкар. Но я не уверен, что призванные проинспектировали и эту еду. На лице Айрин появляется удивленное выражение, а сама девушка опускает руку на пояс, обхватывая пальцами рукоять револьвера. Вот Канс хмурится. «Вот так, значит? Вы всерьез подумали, что я могу вас отравить? Это при том, что я, будучи сыном Хьордиса, участвовал во всем этом безумии почти с самого начала?» Откинувшись на стуле, обиженно добавляет. «Мне, между прочим, предлагали основать отдельный дом Хьордисов, получив от Империи земли. И даже хотели соблазнить новым титулом, которого еще нет. Мол, будешь один такой, выше любого Хьордиса или герцога. А я их послал ко всем болотным тварям». Судя по его гримасе, парень и правда отчасти оскорблен, так что я пытаюсь сгладить ситуацию. «Мы только что из столицы, где постоянно ожидали удара в спину. Никто не думал, что ты решил нас прикончить. Это машинальная реакция». Тот что-то бурчит себе под нос, а вот виконтесса напористо интересуется. «Кто предлагал? Морна?» Глянувший на нее аристократ еще пару секунд молчит, смотря обиженными глазами, но потом все-таки отвечает. «Был представитель Болрона. Приезжал, поверенный Оттофера. Даже Феррект пытались меня купить. Не знаю уж, зачем им понадобились ваши смерти, но пробовали очень активно». Непонимающе морщусь. «Как Оттофер и глава дома Феррект могли предлагать тебе основать новый дом Хьордисов? Или новый титул? Всерьез считали, что у них получится захватить императорский престол?» Танфой пожимает плечами. «Не знаю, что они там о себе думали, но предложения были именно такими. Оба обещали, что в случае вашей гибели на троне окажется их ставленник, который сделает все необходимое. Собственно, мне даже документы предлагали подписать, что-то вроде тайного договора. А Феррект и вовсе хотели заверить его магией, чтобы ни у одной из сторон не было возможности уйти от своих обязательств». Раздумываю над его последней фразой, а по шатру разносится бас Джоэла. «И что ты сделал?» Кант сразу же поворачивается к нему. «Думаю, ты и сам представляешь. Одного повесил, второго колесовал, третьего сжег заживо». По собравшимся пробегает волна смешков, а сам аристократ снова поднимает бокал с Херсом. Я же замечаю, как Эйкер незаметно для остальных задействует короткую нотную связку. Всего несколько магических символов, которые быстро растворяются в воздухе. Не знаю, что именно он проверяет, но результатом вроде остается доволен. Правда, получает за это негодующий взгляд Круацины. Хорошо, что у призванной хватает ума не сообщать об этом Кансу. Опасаюсь, что в таком случае его обида выросла бы до вселенских масштабов. Хотя, чего он, собственно, ждал? Что мы вернемся такими же, как и были? Дальше разговор перетекает в более бытовое русло. Айрин подтрунивает над Кансом по поводу его роскоши в полевых условиях. Остальные обмениваются впечатлениями о последних событиях. В разговоре не участвует только Арса. Девушка почти не отлипает от Эйкера, который из-за нее тоже не так активно участвует в беседе. В ходе разговора упоминаем, что теперь среди наших призванных есть Церек, что изрядно удивляет Круацину. Судя по ее лицу, такого она точно не предполагала услышать. Впрочем, информацию о его происхождении подтверждает. Спустя какое-то время все уже изрядно набираются, и после очередной шутки Айрин о бурном прошлом Морны разговор переходит на ее развлечения в борделе. Тему, правда, интересует в основном женскую часть компании, но остановить девушек у нас все равно не выходит. Минут через 15 понимаю, это знак, что пора заканчивать, и озвучиваю это вслух. С Анной попытки удается донести мысль до остальных, и мы по очереди покидаем шатер Канса. обнаружив снаружи мокнущих под дождем призванных, чувствую легкое чувство стыда. Пока мы пили и развлекались, девушки вместе со Скэнсом дежурили здесь, рядом с охраной Канса, которая, к моему удивлению, тоже состоит из призванных. Впрочем, если глянуть с другой стороны, то солдаты из другого мира, связанные контрактом, точно не предадут, в отличие от обычных людей. Добравшись до своего шатра, собираюсь просто рухнуть и вслась выспаться, но на меня бешеной тигрицей набрасывается Арин. Приходится на какое-то время отложить мысли об отдыхе и переключиться на более активное времяпрепровождение. Через несколько минут после того, как заканчиваем, девушка уже отключается, а вот я лежу, уставившись в верхнюю часть громадной палатки, по которой барабанит дождь. Что, если Схэс все-таки вернется? Скажем, сейчас или через несколько лет, а то и лет через 20. Хотя ладно, если это будет не скоро, то, надеюсь, мы встретим его во всеоружии. А вот расклад, при котором древний император объявится в нашем мире спустя пару недель, выглядит уж совсем по-другому. Конечно, многое зависит от того, сохранит ли он свою полную силу или нет. Но ведь в теории он может оказаться тут и куда более серьезным противником, чем раньше. Как знать, что может устроить Рен в мире призванных? Ворочаюсь с бока на бок, безуспешно пытаясь уснуть. И понимаю, что для полноценного противостояния Рену нам нужна информация об экспериментах с прорывом в другие миры, соприкасающиеся с этим. По словам Эйкера, масса магов работала над подобными проектами. Далеко не все из них любили выносить свои результаты на публику. Но и сейчас все данные, как открытые, так и закрытые, могут быть только у Айвенда. Как-то сомневаюсь, что он решит с нами поделиться. Размышления сворачивают в сторону, и я переключаюсь на палача. Его мотивация непонятна мне до сих пор. Маг, который при желании мог стать на один уровень с императором, а то и оказаться выше него, предпочел совсем другую роль. Конечно, он и так управлял многими процессами в империи, сам оставаясь в тени. Но все равно его власть была в некоторой степени ограниченной. Но в целом, ладно. Пусть он будет любителем работать из сумрака. Спишем это на деформацию психики. В любом случае остается вопрос, зачем ему это? Чтобы стать самым сильным магом континента? Основать вместо Хёница свой университет? Звучит бредово. Как показала практика, в случае необходимости Айвенда вполне мог установить контроль над учебным заведением. Пожелая он стать ректором, никто бы не смог ему открыто помешать. Но в чем тогда смысл? Для чего старательно уничтожать школы магии, блокировать исследования, концентрировать в своих руках информацию? Если не из-за власти, то ради чего он все это проделывает? Чего хочет? Ответа на этот вопрос мой разум так и не находит. Спустя какое-то время он все-таки отключается, провалившись в сон.